уж тем более особ в моем возрасте и в моем наряде. Было ощущение, что местных мужчин не волновали ни возраст, ни одежда. Они предлагали всем. А местных дам вовсе не удивляло поведение мужской половины. Наверное, немногие отказывались. В 6:30 вечера я при параде с пакетом инструментов и сменными штанами ждала Клауса в холле гостиницы. Когда он явился в каком-то потертом свитере и все тех же джинсах, я уже не удивлялась. «Могли бы и переодеться по поводу дня рождения», — заметила я, окидывая его взглядом. «Я не брал с собой ничего, кроме этих вещей», — ответил Клаус. «Что? Два огромных чемодана, и ни в одном не нашлось места для штанов и рубашки?» Он не ответил, я не стала продолжать. Выйдя на улицу, мы взяли такси и покатили в «Три медведя». Таня уже была на месте. Она, закутанная в красивую лисью шубу, прохаживалась около входа и поглядывала на народ. В руках у нее был букет цветов. Когда наша машина затормозила у обочины, она разулыбалась. Сразу вслед за нами прикатили Вера Петровна и Саша на трамвае. Вера Петровна была в старом сером пальтишке и тут же окинула Танину шубу презрительным взглядом. В этом взгляде было столько ненависти, что мне на секунду стало страшно. Так, наверное, смотрели рабочие и крестьяне на дворян в далеком 17-м году. Саша был в курточке, которая натурально сливалась с цветом его лица. Была такая же серая и помятая. Мне даже захотелось сказать, вам этот цвет очень к лицу. На Дохины опаздывали, я нервничала. «Да что их ждать?» — сказала Вера Петровна. «Короли, что ли? Сказали в семь, значит, в семь». Я понимала, что Вере Петровне очень хотелось, чтобы Дадохины не пришли. Я же молила Бога, чтобы они появились. Черт знает, что пришло на ум этой деспотичной кочерге по имени Оля. Может, встав утром с левой ноги, она передумала и решила пойти на йогу. А ее несчастный угнетенный муж сидит сейчас, смотрит в окно на падающий снег и печально вздыхает. Но не успела я представить себе это, как из маршрутного такси выкатили Оля и Рома. На Оле была каракулевая шуба, которую тут же оценили Таня и Вера Петровна. По Таниному взгляду читалось: «Хе-хе, у меня дороже и лучше». Глаза Веры Петровны светились, как электронная вывеска, и слово на вывеске было одно — буржуй. Несмотря на явную неприязнь друг к другу, все вежливо поздоровались. Клаус держал цветы, как веник, и плохо изображал именинника. «Вы хоть улыбнитесь», — сказала я, когда мы заходили в ресторан. «У вас весь день рождения». Рассевшись за столом, стали изучать меню. Я рассматривала присутствующих, занималась анализом, так сказать. Таня, судя по непринужденному поведению, была завсегдатаем питейных едальных заведений. Она не кидала вокруг восхищенных взглядов и деловито изучала меню. Вера Петровна, это было хорошо видно, не бывала в ресторане давно, очень давно. Она держала меню в руках и удивленно, испуганно взирала по сторонам, не забывая при этом оценить наряды входящих в зал дам. Сашу я не поняла. Он был безразличен. Так, например, безразлично венику, что им подметают, кухню или коридор. Он, прищурив глаз, следил за публикой и искоса поглядывал на меня, как мне показалось, усмехаясь. Дадохины вели себя странно. Оля, казалось, нервничала. Не сильно, но все же. Она то смотрела в меню, то закрывала его и кидала контролирующий взгляд на мужа. Потом опять открывала меню, читала, а муж ее, Рома, был похож на блаженного. Мне показалось, что его не выводили в свет с момента свадьбы. Именно не выводили. Глядя на их отношения, я сильно сомневалась, что он имел право, и уж тем более дух, пойти куда-то без жены, разве что на работу и в магазин. Ну, выбрали. Я решила, что пора начинать. Предлагаю заказать салатов, нарезки, водки. С моим предложением согласились единогласно. Только Саша потребовал еще красной рыбы и икры. Причем икры и черные, и красные. «Ну, собака лесная», — подумала я, диктуя официантке заказ.